2. Жандарм не обманул молодого губернатора. В ту же ночь были арестованы участники покушения на Влахопулова. Двое из них оказали вооруженное сопротивление, и портной Зудельман погиб в перестрелке. Одновременно вторично провели обыск у Ивана Степановича Кобзева. Этот человек сделался за последнее время чуть ли не личным врагом сущего Ракусы, ибо вставлял палки в колеса полицейского социализма. Вслед за тем Аристид Карпович начал планомерный промышленный террор. Он подкладывал под конторы частников, как гремучую петарду своего социалиста Виктора Штромберга. И Уренскую губернию раз за разом потрясали короткие взрывы стачек с копеечными требованиями. «А вы не боитесь пересолить, полковник?» — спросил Сергей Яковлевич у жандарма. «Нет, князь, грядущее уступит предо мною». Уренских капиталистов лихорадило в пугливом ознобе. Они боялись обращаться за помощью к правительству, так как между ними и правительством вдруг выросла полицейская стена. В городе, как следствие уступа к бастующим, открылись чайные читальни, образовалось общество трезвости. Учитель гимназии Бобр читал рабочим лекции по экономике, оперируя выкладками из Струвы. Мясники послали письмо Льву Толстому с просьбой объяснить им, в чем смысл жизни. Сам же полковник, оставаясь в тени, развернул пропаганду копейки. Началось постепенное разложение необразованного пролетария. Из рабочих слободок все чаще слышалась полюбившаяся песня. «Всюду деньги, деньги, деньги, всюду деньги, господа, а без денег жизнь плохая, не годится никуда». Императрица, наконец-то с помощью Серафима Саровского, родила наследника престола, и уши уренских обывателей несколько дней ломило от благовеста церковных колоколов. Во время торжественного богослужения, где возглашалось многолетие, Мышецкий совсем неожиданно встретился с Ениколоповым. «А вас амнистия не коснулась?» «Пока вы губернатор», — был едко вежливый ответ, «меня трудно выжить из Палестин уренских». Мышецкий постранился эсера, но Ениколопов шагнул следом за ним, доверительно шепнул в ухо: «Царствование будет воистину кровавым, князь!» Сергея Яковлевича передернуло. Терпеть не мог, когда шептали на ухо. «Оставьте», — сказал он, — «шутки неуместны». «Но я не шучу», — наседал эсер. «Наследник наверняка болен гемофилией. Брат и дядя, наши императрицы, умерли от несворачивания крови. Гемофилией страдают и все его племянники». Мышецкий почему-то вспомнил Додо. «Всюду кровь, кровь, кровь», — часто говорила сестра. «Откуда это у нее?» И Сергей Яковлевич вдруг с ужасом подумал. «Да ведь не она же это придумала. Подслушала. Еще там, во Фрейлинской. Да, да, именно так любила говорить сама императрица Алиса Гессенская. Кровь, кровь, кровь». Аристид Карпович эти дни ходил сияющий, и Мышицкий решил капнуть в душу жандарма источающую мед, одну капельку черного дегтя. «А что там в депо?» — спросил вроде равнодушно. И мед сразу же оказался испорчен. «Забольшевичились, сволочи!» — ответил жандарм, невольно гримасничая. «Мой Витька Штромберг в лепешку разбился, и хоть бы что! Хорошо, что ваш Кобзев отстранился от деповских, а то бы давно спал на нарах в участке. Просто удивительно, до чего прямо эти марксята». Мышецкий внимательно посмотрел из-под пенсне. «Послушайте меня, Аристид Карпович». Решился высказать он честно свои давнишние соображения, которые до этого момента хранил в туне, в потемках сердца. «Отчего это вы с таким пренебрежением говорите о марксистах? Ведь я все-таки изучал статистику, знаю экономику капитала. И, — заключил Мышецкий, — если рабочие сумеют проникнуться доктриной Маркса, то, уверяю вас, это будет грозная сила. Цущий Фракус решил не уступать в этом споре. «Да что, князь?» — ответил он. «Мало еще каши ели, чтобы проникнуться. Пока народ сер, он сможет понимать лишь простые истины. Копейка, селедка, городовой, самовар. Ну и баба. А вы говорите, Маркс, доктрина. Где уж тут нашим с российским плюгавством?» «А вам, Аристид Карпович?» — намекнул Мшецкий. «И по долгу службы не мешало бы прочитать Карла Маркса». Уренский жандарм беззаботно рассмеялся. «Вот потому и не боюсь этих марксят, что богатый их главного читал я Библию. И ортодоксальных читал, вроде Ульянова Ленина. И ревизионистов листал, вроде Бронштейна. Тащища такая, что сыпью покрылся. Пока ваш Ванька Машкин разберется, что делать надо, так не меньше 100 лет пройдет. Да и 7 дней в неделе, 1 свободный. Так не станет он его на Маркса тратить. Лучше дровишек поколет, на гармошке игранет, да в питейную сходит». «Не ошибитесь», — осторожно заметил Мышецкий. И на этом разговор их закончился. В этот день на пороге жандармского управления появился Иконников-младший, негодующий и раздраженный. Все последнее время Геннадий Лукич жил беспокойный, до предела насыщенной жизнью. Потешив блудного беса с неистовой в постельных делах Монахтиной, пока им это не надоело обоим, Иконников случайно остановил любопытный взор на вице-губернаторше. Потом началась эта зубатого штромберговщина. Стоило немалых трудов, чтобы отвадить от своей фирмы просивушенных агентов, крикливых и неуемных орателей. Что они могли сказать ему? Эксплуататор и только. Да и то едва не сломали себе язык. Папеньку своего, живущего старыми понятиями, Геннадий Лукич и вовсе отстранил от этого дела. Он откупился от требований зубатовцев сверхобильным угощением, на котором и высидел сам, с брезгливостью слушая хвастливые речи. «Рассуди, паря», — говорили ему агенты Штромберга. «Мы топереча сила, во! Ты кормись, милок, кормись. Мотор вот везешь из Франции, катайся. Разве мы против? Но не все тебе, шалишь. Ты нас пользуй, потому как мы класс». Закончился банкет по славному русскому обычаю колоссальной дракой. После чего, разогнав своих гостей с помощью городовых, Геннадий Лукич и нагрянул в жандармское управление, где с почтением был принят Аристидом Карповичем. «Полковник», — начал Иконников, не церемонясь, «когда вы пресечете подобное безобразие? Мне, поверьте, не жалко этих 3 копеек, но ваши эксперименты в духе Зубатова могут обернуться революцией». Сущий Фракус обласкал молодого первогильдейца, предложил ему чаю. «Ваш чаек пью, хорош». Забрал у него из рук трость и шляпу. «Садитесь, милый Геннадий Лукич, лимончик кладите. А может, ромцу плеснуть?» Потом жандарм заточил карандаш, как шило, и нарисовал роскошную цифру 3. Всю в кренделях и завитушках. «Образованный человек», — сказал полковник, — «даже Сорбонну окончили. А такой ерунды понять не можете. Да вы руки целовать мне должны. Вы — Будищевы, Троицыны и Веденяпины. Они лают меня по задворкам. Вдумайтесь же, юноша, рабочий класс в России стал таким мощным, что одними репрессиями здесь не справишься. Ну, выбью я зубы 1, 2, 3, а толку-то что? Никогда еще ни декабристы, ни петрашевцы, ни народовольцы, никто, Геннадий Лукич, не имел под рукой такого добротного материала для революции, как сейчас. Если мы не примирим рабочего с царем через уступки в копейку, все затрещит в России, и нас с вами завалят обломками». «Но нам-то, — возразил Иконников, — каково от этой демагогии? Не ошибаетесь ли вы, Аристид Карпович? Допустив рабочего к легальной антикапиталистической пропаганде, не забывайте, что мы, представители частного капитала, шагаем в ногу с самодержавием. Сейчас они ругают меня эксплуататором, а завтра они будут ругать правительство». Аристид Карпович ответил так. «Вот в том-то и дело, чтобы взнуздать эту пропаганду. Зубатов — человек не глупый, в прошлом и сам революционер, и он хорошо понимает, что у социалистов надо бы отнять взрывчатый материал, массу, и направить силу взрыва на копейку. Пусть думают о большом куске мяса, только не о политике. Согласитесь, лучше дать 3, 5, 10, 20 копеек, чем потерять свою голову». Геннадий Лукич вынужден был согласиться, что в этой комбинации, конечно, есть нечто и выгодное. Выгодное, хотя и опасное. Но, в общем, он согласен. «Давно бы этак-то», — говорил сущий Фракуса. «А то разлетелись кандибобером. Безобразие, эксперименты и революция. Думать надо, молодой человек, проникать». И, прощаясь с Иконниковым, жандарм предупредил. «А вы, юноша, с Синеколоповым-то поосторожнее. Знаю, дружите вы. Знаю. Не глупые, сэришка. Да, не глупые. Но как сына остерегаю. Подальше от него. Подальше». «Отчего же, полковник?» — спросил первогильдец. «Вы желаете предостеречь меня?» «Ну, мало ли чего не бывает», — увильнул жандарм. Намек полковника угодил точно в цель. Действительно, последние дни Геннадий Лукич переживал некоторые осложнения в дружбе с врачом и сэром. Без денег и здесь, конечно, не обошлось. Иконников никогда не стеснял себя в средствах и любил одаривать каждого, кто ему чем-то нравился. И Николопов завязил свой нос в долгах, доходов от практики ему не хватало. И теперь он страстно желал освободиться от зависимости перед богатым другом. И чтобы расплатиться с Иконниковым, он предложил ему не что иное, как княжну Дудо. «Поверь, братец, — расхваливал ей Николопов женщину, как товарную наличность, — ей-ей, бабец того долго стоит. К тому же княжна бархатную книгу записана. Сумасшедшая, правда. Да зато зверь, а не женщина. Конкордию перешибет. У меня уже сил на нее не стало. Хоть дворника зови на помощь. Только мигни, она сразу к тебе перепрыгнет». Молодой миллионер на подобную сделку не был способен. «А ты циник, брат Вадим», — ответил он. «Только извини, мой любезный брут. Моя скромная фирма не желает прогореть на черносотенных акциях. А долг?» — Иконников стыдливо покраснел. «Бог с ним. Забудем о нем». «Ладно», — сказал Николопов, «не благодаря. Когда случится революция, я тебе этот долг отдам». В таком-то вот сумбуре впечатлений Геннадий Лукич и навестил Алису Готлибовну, которая всегда невольно радовалась его появлению. Но сегодня молодая княгиня была чем-то явно встревожена. От Иконникова не ускользнула и беглость взгляда, и рассеянность речи женщины. Словно разгоняя сомнения, первогильдец быстро заговорил, подводя Алису к окну. «Взгляните, на чем я приехал. Вам это нравится? К сожалению, для наших дорог больше подходит берлинский пип. Но он очень груб и шумлив, как прусский офицер. Возле дома стоял новенький автомобиль «Ландоле», сверкая застекленной кабиной. Иконников тут же напомнил Алисе, что русские кучера, которых она почему-то боялась, отныне ей не грозят. «Сколько же стоит это «Ландоле»?» — спросила женщина, слегка нахмурясь и сосредоточенно смотря на улицу. «В «Всего 12 000 франков», — небрежно пояснил Геннадий Лукич. «И 8 000 дорожные расходы. Вы будете первая амазонка в Уренске, которая рискнет испытать наши чудовищные дороги». Роль первой амазонки оказалась заманчивой. На сумасшедшей скорости 25 верст в час Иконников пролетел по Садовой улице и спустился к реке. Позади остался городовой, громко чихающий в клубах газолиновой копоти. Разбежались, как от черта, мужики на переправе, закрестились бабы. Только собаки, сатанея от ярости, не уставали облаивать эту незнакомую еще им телегу. «Как вы себя чувствуете?» — осведомился Иконников. «Благодарю вас. Меня это развлекает». Алиса Годлибовна то принималась болтать о пустяках, то вдруг удрученно замолкала. Совсем неожиданно прозвучал ее наивный вопрос. «Эта замечательная госпожа, о которой вы вспоминали с моим мужем, как вы называли ее?» «Ивона Бурже, мадам». «Да, Ивона Бурже. Она что, и правда так красива?» «Ее красота вымышлена нами, мужчинами. Но вымысел всегда прекраснее хлеба насущного». «И так богата эта дама?» «Несомненно, мадам. Она скупила уже несколько райских островов в Средиземном море. Построила там виллы, как в сказке. Ее окружает пение птиц и восторженный ропот поэтов». Алиса Готлибовна попросила остановить Ландолле на бульваре. Ей вдруг захотелось пить. Иконников провел княгиню под сверкающий навес летнего буфета. Здесь было пустынно. Лишь возле самого обрыва к реке сидели два собутыльника. Капитан парохода и офицер-нижегородец в чине капитана. «Щенок ты!» — говорил офицер пароходчику. «Какой же ты капитан? До заморозков только! А я, брат, и в крещенские морозы стою при собственном чине». «Россия имеет свои особенности», — извинительно заметил Иконников перед Алисой. «Чувствую я, что гнетет вас что-то, и мучаюсь вместе с вами. Я не ошибся?» Женщина слегка кивнула ему, не поднимая глаз. «Не могу ли я помочь вам?» На глазах Алисы Готлибовны вдруг выступили слезы. Геннадий Лукич был растроган, но в этот момент за соседним столом разразился скандал. Подошел купец Боржевик и шмякнул перед капитаном-нижегородцем 100-рублевую бумажку. «Эвана», — сказал он щедро, — «чичас жертвую на мир, чтобы, значит, не было у нас этих офицеров. Не будь офицеров, и воевать николи не станут». Офицер, который оставался при своем чине и в крещенские морозы, треснул амфитриона бутылкой по голове. И тут же, только блеснули его шпоры, был спущен под обрыв. Геннадий Лукич взял Алису за руку, они пересели вглубь навеса. Но теперь офицер лез наверх, хватаясь за кусты. «А Россия?» — продолжал он спорить, крича из-за врага. «Кто Россию от врагов внешних и внутренних? Ты что ли, гнида суконная?» «Не будем обращать внимания», — предложил Иконников. Алиса Готлибовна попыталась улыбнуться. В этот момент ей было очень жалко себя. Она ехала сюда, в Уренскую губернию, как в собственный наследный майорат, представляя себя в роли эдакой Ивоны Бурже, где она будет только повелевать, а все вокруг будут ловить каждый ее вздох и восхищаться ею. А вместо наслаждений в садах Семирамиды скучная жизнь в громоздком доме, плохо отремонтированном, вечное отсутствие мужа, недобрые взгляды уренских дам. В довершении всех бед вчера ей предъявили неоплаченные счета. И несли эти счета, словно сговорившись, с утра до позднего вечера. И теперь, когда радикюль княгини разбух от страшных чеков, Алиса Готлибовна поняла, что случилось нечто непоправимое. Бедный Серж никогда не простит этого расточительства, если узнает. И молодая княгиня призналась. «Геннадий Лукич, помогите мне. Я знаю, вы добры». «Ради Бога, что вам угодно, княгиня?» В ответ прозвучала жалостливая просьба княгини Мышецкой, урожденной баронессы Гюне фон Гойнинген. «Дайте мне денег, пожалуйста». Иконников медленно опустил бокал. Губы его, мокрые от лимонада, были розовые, словно подкрашенные. Он посмотрел на Алису Готлибовну, всхлипывающую перед ним, как ребенок. И вдруг ему стало безумно хорошо. Так еще не было в жизни. «Да-да», — закружились мысли. «Как же я раньше не подумал об этом? Ведь она, бедная, здесь совсем одна одинешенька. Все ей чуждо, все непонятно в нашем волчьем Муренске». Иконников тоже ощущал себя в родном городе отрезанным ломтем. И его потянуло к этой женщине со всем пылом молодости. «Алиса Готлибовна», — прошептал он, испытывая почти блаженство, «на сегодня мое дело стоит в России около 12 миллионов. Скажите только слово, и я...» Женщина торопливо раскрыла перед ним радикюль. На стол посыпались скомканные счета. Ядовито синели химические карандаши, обслюненные на языках гостинодворцев. «Вот и все», — сказала молодая княгиня. Геннадий Лукич обалдело смотрел на эти шпаргалки чеков и вдруг стал хохотать, неудержимо и яростно. «И это все?» — спрашивал он, недоумевая. «И это все? Нет, вы скажите, княгиня, это все?» «Все», — еле слышно ответила Алиса. Иконников смял чеки в тугой комок, получился шарик, и он спрятал этот шарик в карман. Рука женщины, безвольно брошенная на стол, лежала перед ним, кверху ладонью, раскрытая, как лепесток. Геннадий Лукич сдержался, чтобы не поцеловать ее. «Об этом будем знать, — сказал он, — только вы и я». Они допили лимонад и поехали дальше. Иконников увеличил скорость. Теперь они летели в Ландоле, как на крыльях. А на следующий день Осип Донатович Паскаль доложил Монахтиной, что по счетам губернаторши расплатился доверенный человек фирмы Иконниковых. «Вот и хорошо, — сказала Монахтина. — А то придумал князю отдать. Это грубо». Она поманила его к себе и раскрыла перед ним коробку, на дне которой пакостно шевелились желтые червяки, усеянные противными бородавками. Червяки ползали один по другому, перепутанные волосами. Паскаля так и отшибло от коробки. «Фу!» — сказал он. «Ну и гадость!» «Гадость? А ты попробуй, дружок. Достань эту гадость. С ног сбилась, пока нашла. 5 рублей заплатила». «Что хоть это? Зачем?» «Шелкопряд», — пояснила Монахтина обиженно. «Вот ты, мой друг, и поезжай сейчас в Треповский лес. Распусти ее по деревьям, эту гадость. К осени-то глядишь, и топор понадобится». Паскаль восторженно раскрыл рот, упал на колени и подполз к женщине, восклицая: «Конкордия Ивановна, слов нет! Вы богиня, царица души моей! Вы гений!» «Дурачок ты, Еська!» — ответила Монахтина и залепила ему щелчок по лбу. «На еще!» — и второй добавила побольнее. В губернии все было спокойно. Кочевое племя киргизов пока не двигалось с места, разбив кибитки вдали от города. Еще ничего не было решено, но скоро уже решится.